Глава 11. В Каменке все было по-прежнему. Никто не разлюбил его, как он того боялся. Но долго пробыть он здесь не мог. Он ехал в Москву. Дело о разводе требовало его присутствия. По дороге он обещал Надежде Филаретовне побывать в ее Браилове, где сейчас не было никого, и куда она телеграфировала Дворецкому о его приезде. Имение это стоило около 3 миллионов, и приносила доходу в несколько сот тысяч рублей. Здесь был громадный новый с иголочки дом с пристройками, сады, теплицы, пруды. Несколько фольварков были разбросаны вокруг, среди лесов, полей и рощ. Среди этого богатого приволья его встретила предупрежденная прислуга. Дворецкий, лакей, повар. Ему отвели комнату с эраром, библиотекой нот и книг. В назначенные им часы подавались изысканные кушанья, а дневной чай накрывался где-нибудь в роще на лужайке, куда отвозила его коляска, запряженная парой лошадей. А за коляской ехал целый фургон с самоваром, посудой, столом и коврами. Он прожил здесь около 2 недель перед тем, как пуститься в московскую жизнь. Здесь все было к его услугам, что-то райское. Что-то сказочное было во всех этих ожидавших его желания верховых лошадях, лодках, охотничьих ружьях, собаках, в купальне, физгармонии, вестовых, которых он мог в любое время дня и ночи посылать на телеграф. Он писал фортепианные пьесы, посвященные Браилову, бродил по дому, смотрел толстые кожаные альбомы, гравюры, олеографии, вывезенные за границы. Подолгу разговаривал с попугаем, все поминавшим какую-то Матрёну. Потом ходил гулять, писал Надежде Филаретовне о любимых ее местах. Сирень была в цвету, сирени были целые заросли в саду, и по дорожкам вечерами пели соловьи. Он выбирал из дорожек те, где зелень была особенно свежая и густа, и там в тени, на траве, в непрерывном птичьем пении стрекотание чего-то живого, быстрого рядом с ним, проводил долгие часы. Это была остановка перед Москвой, и во сне ему снились то белые ландыши, то большие красные смешные грибы, то еще что-нибудь детское. Он уехал за день до приезда хозяйки. В Москве вся пустая сложность, вся отвратительная суетливость затеянного дела нахлынули на него. Антонина Ивановна решительно не понимала, чего от нее требуют. Комедия состояла в том, что Антонина Ивановна, убежденная 2 лжесвидетелями в его неверности, должна была требовать суда. Но Антонина Ивановна в последнюю минуту вдруг подняла на адвоката незатуманенные никакой мыслью взоры, как в неверности. Но ведь этого на самом деле не было. А если бы и было, то она бы простила, конечно. Не стала бы на Петечку подавать в суд. Ей было обещано 10 тысяч. Но она хотела их сначала получить, а потом простить и позволить ему вернуться. Консисторский чиновник сокрушенно смотрел на Чайковского. Адвокат имел вид совершенно потерянный. 2 дня в Москве, но сколько волнений. Пришлось завтракать с трепавшими по плечу и хлопавшими по животу приятелями. Оказывается, тут за это время весьма интересовались им. Был слух, что он просто сошел с ума. Теперь все этому смеялись. От их расспросов становилось жутковато. По-настоящему в Москву Чайковский вернулся только осенью, к началу консерваторских занятий. 3 недели он только и знал, что ежедневный путь со Знаменки, куда Алеша перевез его вещи из квартиры Антонины Ивановны, в консерваторию, и боялся сделать лишний шаг по городу. Страхи начались еще в Фастове, по дороге, когда ранним утром на станции, глотнув кофе в холодном зале, он купил «Новое время» и прочел этот московский фельетон. Он не помнил, как добежал до своего вагона. Алеша дал ему капли, укрыл его, умолял успокоиться. Начались сердцебиение, пот, тошнота. Он долго плакал, приговаривая: «Я бедненький, ах, Господи, какой же я бедненький!» А ночью, когда поезд несся с невероятным грохотом, Бог знает, может быть, и все 60 верст в час. И надо было держаться за койку, чтобы не сорваться. С ним приключился один из тех нервных удариков, которых он так боялся. К консерваторские дела, деспотизм господина Рубинштейна, фамилия-то иностранная. Неужели же русского человека не нашлось? Консерваторские интриги, подхалимы консерваторские. Черт ее знает, вся эта московская музыкальная шайка. Консерваторские амуры с консерваторками или даже еще похуже. Он рыдал, хватал Алешу за руки, просил рюмочку, одну только рюмочку. Алеша долго его бронил, вспоминал его капризы, все болезни его. Наконец налил ему коньяку. И когда Петр Ильич затих, Алеша вынул гребешок и нежно, пока тот не уснул, чесал ему седую голову. Москва по приезде показалась чужой и пустынной. В консерватории был еще летний беспорядок. Сам Николай Григорьевич был в Париже на всемирной выставке. 2-3 собутыльника потащили к Тестову. И больше никого. Тоска, страхи, сонливость и бессонница день и ночь. Дворецкому Ивану Васильеву в доме на Рождественском бульваре, как и дворецкому Марселю Карловичу в Браилове, было заблаговременно приказано барыне из Парижа: если придет господин Чайковский, музыкальный сочинитель, впустить его, принять, проводить по дому, показать все 52 комнаты, рояли, библиотеку, фарфор, картины, орган, баню. Если изъявить желание, оставить одного, насколько будет угодно. Если пожелает остаться, поселиться в 3 приготовленных ему комнатах левого флигеля со Стейнвеем, ничем его не беспокоить, исполнять малейшее его желание, обед и ужин подавать, когда прикажет и куда прикажет. И то время, когда он будет в доме, час ли, месяц ли, никого посторонних в дом не впускать и к нему без зова не входить. Самому дворецкому Ивану Васильеву подавать к столу, убирать его комнату, сопровождать его в баню. Утром по осыпающимся медным деревьям прошумел короткий дождь, и над Москвой перед самым полуднем повисла широкая мутная радуга. Но к 6 часам день стал ветреным и бледным, был конец сентября, и, отпустив извозчика на углу Петровки, Петр Ильич был вынужден поднять бархатный воротник щегольского пальто. В пятницу 29 числа, когда встала мостом на небе эта чуть мутная радуга, он решил, что отправится взглянуть на дом лучшего друга. На дом, который она предлагала ему, как предложила дом в Браилове. Нравится? Ну так и живите, милый, несравненный человек. Она, этот ангел, которого как настоящего ангела, он ни разу близко не видел и, вероятно, не увидит никогда. Когда дворецкий Иван Васильев открыл высокую парадную дверь, он сразу узнал музыкального сочинителя. «Барыня Надежда Филаретовна», — сказал он, почтительно и ловко помогая снять пальто, принимая шляпу и опытным глазом мгновенно окинув красивую голову гостя, покатая его плечи и сюртук, застегнутый на верхнюю пуговицу. «Барыня Надежда Филаретовна писали из Парижа». Неловкости Петр Ильич боялся больше всего, но неловкости не было. Распахнулись двери влево и вправо, мелькнула широкая каменная лестница, зеркальный разослался паркет. «Пожалуйте». Смущен был дворецкий. В доме работали обойщики. 3 первые парадные залы были окутаны чехлами. На белом привидении стола стояло привидение канделябра, смотрясь в привидение зеркала. Ковры были скатаны. 2 молодца на стремянках снимали с крюка привидение люстры. Но те комнаты, в которые ход был через все эти парадные апартаменты, через гостиные, счет которым Петр Ильич мгновенно потерял, через библиотеку, диванную, 3 ступеньки вверх, 3 ступеньки вниз, те комнаты, в которых еще недавно жила она и которые теперь ожидали его, хранили свой обычный вид. В память барыниной болезненной зябкости тут горел камин. Большие белые астры стояли в эдвардской вазе, и шопенгауэр, лежавший на круглом столе у окна, был заложен черепаховой лорнеткой. Он оглянулся. Он был один в молчании громадного старого дома. Гостиная, спальня и туалетная комната, уготованные ему, где все дышало и звучало ею. Это была крепость, где он мог защититься от мира, роялем, кипами нот, книгами, тенью друга, присутствующего незримо, осененные ее крылом или просто у нее под крылышком. Он не знал, с чего начать. Он обещал ей до всего дотронуться, сыграть на роялях, перелистать Шумана и Шопена, пересмотреть альбомы, повторить здесь письмо Татьяны к Онегину, о котором она говорила, что, слушая его, ощущаешь собственную свою человечность. На камине лежал мраморный спящий мальчик, по стенам висели картины. Он долго рассматривал их. Сюжет одной, вывезенной, должно быть, из Италии, показался ему мелодраматичным, но понравилась голова старика над дверью и какая-то ночная снежная дорога, чем-то напомнившая ему тему первой симфонии. Акварели в альбомах он нашел очаровательными. И вдруг заметил, что прошел уже час, как он здесь, что он выкурил целую гору папирос и что начало темнеть. И не успел он додумать этой мысли о сумерках, как где-то вдалеке теряющихся комнат задрожал свет. Это Иван Васильев шел к нему с двумя бронзовыми семисвечниками. Он поставил их на рояль. «Она теперь в Сан-Ремо», — сказал Петр Ильич негромко. «Как же-с! Я на медне получил письмо. Я люблю свечи, при них красивее и уютнее, чем при лампах». «Слушаюсь», — ответил Иван Васильев, поняв это как намек, и вдруг тонко улыбнулся. «Барыня Надежда Филаретовна пишет, что этой зимой ни свечей, ни ламп боли не будет, а устроят они в доме освещение Яблочкова, как в Париже». И он с поклоном вышел, по дороге бесшумно подложив в камин большое ясеневое полено. Как в Париже! Боже мой! Какие волнующие доходят оттуда вести! Николай Григорьевич блистает там во всем своем блеске. 4 русских концерта в Трокадеро, полный зал, овации, впервые Чайковский на французской афише. А еще так недавно, помнится Рубинштейн, не хотел и знать его фортепианного концерта, с издевками проигрывал в первый раз, генеральским тоном при Губерте распекал как мальчишку. Цезарь Кюи Мусоргского расхваливал и поносил Франческо и третий квартет. А теперь? Да, слава идет, ощупью, но подходит. Только бы развязаться с профессорством и погрузиться в сочинительство. Где-нибудь на краю света, в райском уголке, благо Надежда Филаретовна не считает присылаемых ему денег. Кровь бросилась ему в лицо от стыда перед самим собой. Как нежно писала она ему по поводу вот этих самых русских концертов. Она была в Трокадеро, у нее была абонирована ложа. Она так волновалась, что не заметила, как произошел страшный скандал. Труба была настроена на полтона ниже, чем следовало. Но она затрепетала даже от фальшивого аккорда, восторгом перед его музыкой, гордостью за него. Он открыл рояль, переставил канделябры и долго играл. Он играл то, что сейчас особенно любил — Онегина. Четвертую симфонию, опять Онегина, потом новую свою сюиту. Прошло довольно много времени, он перешел в большую гостиную, к Бехштейну, и там нашел Мендельсона. Там тоже стояли канделябры, и возле органа в зале тоже. И напоследок он сыграл Вебера на одном из эраров, подняв лаковую крышку. Иван Васильев не посмел спросить об ужине, но в синей столовой, ее любимой, на всякий случай был накрыт стол, в буфетной наготове стояли салат из трюфелей, холодная тетерка и вин. Однако музыкальный сочинитель позвонил в колокольчик не для того, чтобы велеть подавать. Он попросил провести себя по дому, по этажам, лестницам и переходам. Он осмотрел конюшню, баню, великолепие старого винного погреба, служба во дворе, целый флигель, отданный учителям и гувернанткам. Он обещал сделать милым лучшему другу ее дом. А затем, вернувшись в огромную прихожую, дворецкий нес впереди него белую лампу с рефлектором, он кинул сиротливый взгляд на дубовую вешалку. Домой. К себе. К Алёше. Но прежде чем взять шляпу из рук Ивана Васильева, он будто вспомнил что-то. Быстрой, семенящей своей походкой, он опять побежал по полутемным залам, по гостиным, Три ступеньки вверх, три ступеньки вниз, туда, в левый флигель. Вот эти комнаты, полные прелести, тишины, уюта, какой-то роскошной простоты. Она предлагала ему. Она давала ему тайный рай в самом сердце Москвы. Никто не должен был знать, что он живет здесь. Только она одна, в Париже, Сан-Ремо, Флоренции. Будет она чувствовать его присутствие не рядом с собой. Для этого она слишком умна и добра, а только среди вещей своих. Но нет, жить здесь невозможно. Немыслимо жить в плену у женщины, страшно это. Да и стеснительно как-то. Но чем все это может кончиться? Но как трудно уйти из этого места в свою квартиру на Знаменке, к обыкновенной жизни, с делами, буднями, Алешей, Юргенсеном. А уйти надо. Он еще раз прошел в спальню, заглянул в туалетную. Там на умывальнике были разложены новенькие щетки, гребенки, мыла. А у постели на ночном столике лежали любимые его бостон-жогловские папиросы, лист нотной бумаги и остро отточенный карандаш. И вдруг в горле у него что-то остановилось, на мгновение сжалась грудь, и тяжело, нестерпимо тяжело и душно стало сердцу. Нет, все это забота и любовь не для него. Он не был тем, чем она предполагала. Когда он ушел, попрощавшись с Иваном Васильевым за руку, выяснилось, что он и по-французски говорит, и по заграницам ездил. И тяжелый русский болт лег поперек двери с французским замком. Дворецкий отправился тушить свечи. Он делал это серьезно, слюнил пальцы и зажимал фитили. Он думал о госте, о завтрашнем своем подробном письме к Надежде Филаретовне, о том, как через месяц его на зиму выпишут во Флоренцию, и там еще раз. И совершенно секретно он расскажет барыне об этом дне. Николай Григорьевич вернулся со Всемирной парижской выставки усталый и раздраженный. Петербургские музыканты с одной стороны, бульварная печать с другой, травили его. Первые за рутинность, за безвкусие, за то, что дирижировал в Трокадеро, в числе прочих произведениями Антона Григорьевича и Бортнянского, а не Мусоргского и Бородина. Вторые — за консерваторские порядки. Слухи шли по Москве, что он талантливым пианистам не дает ходу из боязни соперников, что он покровительствует культу обожания его, особенно консерваторками, что на строптивых учеников он иногда поднимает руку. Чайковский, благодарный ему за исполнение в Париже «Бури», концерты и серенады, обрадованный успехом, который был у Николая Григорьевича, при дирижировании его вещами осторожно начал с ним разговор об оставлении консерватории навсегда. Николай Григорьевич знал о помощи, оказываемой Чайковскому Надеждой Филаретовной. Он даже одно время с подлинно наивной бесцеремонностью пытался помешать этой помощи. Грубоватыми намеками уверял Надежду Филаретовну, он у нее бывал, что Чайковскому чем меньше денег давать, тем лучше. Иначе избалуется. Разленится, писать не будет. Когда Чайковский сказал, что хочет бросить Москву навсегда, Николай Григорьевич стал грустен. Беспомощно посмотрел на него, держа за руку. Только теперь он начал чувствовать, что Чайковский перестал нуждаться в нем, в его руководстве. Что он больше не подчиненный, не опекаемый. Что он, может быть, тяготится тем колесом, в котором Николай Григорьевич заставлял его бегать все эти годы, тяготиться клеткой, куда умелая рука посадила его в начале жизни. Чайковский говорил ему, что лекции заставляют его отрываться, работать урывками, что Москва сделает его мизантропом. Надежда Филаретовна назвала его во Флоренцию. Николай Григорьевич не раздражался, не возражал. Он понимал, что Чайковский прав. И прощание их было неожиданно трогательно. Заместить его решено было Танеевым. Сергей Иванович за этот год приобрел некоторую солидность. Прощались, как водится, в ресторане, под речи, под выкрики, под обрывистые разговоры. Консерваторский спектакль Онегина назначен был на март. Все удивлялись, как много за год своего сумасшествия Чайковский написал. Онегина, симфонию, большую сонату, концерт для скрипки, литургию, воспоминания дорогого места, детские пьесы, романсы, Скобелев марш. Теперь в отдельном кабинете на разбитом цыганами пианино он играл им наброски сюиты. На вокзале Танеев долго обнимал Чайковского с любовью. «Вы не знаете, Сережа», — говорил тот, глядя на круглое лицо, на вышитый ворот русской рубашки нового профессора. «Что вас ожидает? Ежедневная правка 60 задач гармонических и инструментальных». Через Петербург он уезжал за границу. Надежда Филаретовна звала его во Флоренцию. Там было приготовлено ему жилье.